Но со дня введения статута секретности прошло уже немало веков, поэтому все такие нычки давным-давно уже прихватизированы ушлыми дельцами. Не удивлюсь, если кто-то вроде тех же Малфоев корни своего финансового благополучия ведет именно оттуда. Или, что еще проще, крышует такой бизнес. Соваться туда, а как же торговля едой с маглами? Я решил получить еще одно подтверждение своим предположениям. Ты туда даже не думай сунуться, на полном серьезе предупредил Филч. Убьют, как я и думал. Для сравнения, вот в обычной жизни можно ли пойти торговать наркотой? Этическую сторону вопроса я сейчас не рассматриваю, только практическое исполнение. Конечно, можно, там всегда нужны новые люди, потому что текучесть кадров колоссальная. Ведь пушеров убивают и конкуренты, и животные на ломке, и для полиции ты законная добыча. Так и здесь, сунуться в контрабандный бизнес можно, но что я получу в итоге? Один, ну, может, два раза у меня получится крутануть, а после? После меня найдут и публично покарают, чтобы другим неповадно было. Наверняка, если осторожно, можно попробовать замутить что-то не очень доходное, а значит, не такое опасное, чуть позже, когда появится вес и сила. Пока же лучше сидеть на попе ровно. Конечно, обидно за отправившиеся в корзину глобальные и прибыльные идеи, но жизнь дороже. Впрочем, для реального мира это вполне естественно — обламывать горячих и молодых. В конце концов, канон – это всего лишь небольшой срез магического мира, да еще через призму восприятия маглорожденного школьника, проведшего почти 100% своей жизни в магическом мире за закрытыми дверьми частной школы-пансиона. Кстати, такой грабительский курс еще отлично привязывает маглорожденных получать зарплату в галеонах, то есть работать в магическом мире. Интересно, а какой-нибудь Малфой по-тихому не промышляет нелегальными обменными операциями? Скажем, за галеон 30 фунтов, а за 50 фунтов – 1 галеон? Надо будет аккуратно этот вопрос прояснить. А вообще, если подумать, то вопрос экономики магического мира нуждается в серьезном исследовании. Пусть маги что-то производят для себя сами, те же артефакты, книги, одежду, средства передвижения и так далее, но один из основополагающих товаров ежедневного потребления, еду, маги покупают у маглов. Насколько я помню по прошлой жизни, на еду у людей, маглов, то бишь, в среднем, в Англии уходит около 100 фунтов. Это в неделю. И опять же средний показатель. Мажоры столько на чашку кофе потратит, а нищий, может, и месяц проживет. То есть в месяц на еду средний житель Англии потратит, опять же округленно, 500 фунтов. То есть в месяц из магического мира в мир магловский утекает 500 фунтов, где ха, количество магов в Англии. И это только нижняя граница. Тот же Малфой недошираком наверняка питается. На какие такие шиши вся эта роскошь? Разовыми покупками маглорожденных, сколько бы их ни было, или частными приусадебными хозяйствами такое не окупить, особенно если учесть, что большинство из них получает пособие из министерства. Значит, что? Значит, из магловского мира в мир магический идет стабильный денежный ручеек. Вот бы к нему присосаться. Надо хорошо это обдумать. Глава 17. Дела межфакультетские. К началу апреля жизнь моя вошла в накатанную колею. В очередной раз, тьфу-тьфу-тьфу, не сглазить бы. Как в декабре, расписание дня приняло следующий вид: подъем, завтрак, учеба, обед, самоподготовка или посещение выручай комнаты под предлогом отработки, отработка, сон. И все бы было ничего, если бы не Малфой. В последнее время он разделил свое внимание между Поттером, которого в основном доставал на уроках, и мной. Куда бы я ни пошел, везде видел серебристо-зеленое трио из Белобрысова, Гейла из Абини или Паркинсон. Нет, не подумайте, ничего такого. Никаких дурацких шуточек или глупых перепалок, все по-аристократически вежливо и чинно. Вот только темы разговоров разные, но все как одна слишком серьезные для легкой беседы. И смотрит Малфой на меня так внимательно. Итак, откуда растут ноги у такого странного интереса? Не стесняясь задавать прямые вопросы, он обо мне все, что ему нужно было, вызнал еще во время нашей совместной учебы. Ключевое слово здесь ему. Вряд ли это инициатива самого Драка. А чья? Ну, это совсем очевидно. Чья именно? Со старшим Малфоем я виделся вживую всего один раз и очень недолго. И вроде все было нормально, но тут такое внезапное внимание к моей скромной персоне. Что-то Малфою не понравилось во мне лично. Ведь если бы это было дело семейное, то вряд ли разговаривали бы со мной. Но что именно? Приверженность чистокровным порядкам? Нет. Драка с предателем крови? Тоже нет. Кстати, а после чего это там мне внезапно был сделан недвусмысленный выговор и напоминание про службу роду Малфой, а папа, после восхваления Волдеморта. И если Малфой четко напоминает мне, кому принадлежит моя верность, и эта персона не Томми, значит, Малфой-старший совсем не горит желанием вновь припасть к стопам темного лорда. Уже сейчас, а не после 5-6 курса, как в каноне, как интересно, но вполне ожидаемо. Что с этим делать? Сдать Волдеморту Малфоев и похренить весь канон? Не, невыгодно. Показать, что я не такой фанат Томми, и потом огрести кучу проблем от темного лорда? Хотя, а если показать, что я еще больше ретроград, чем они? Хм, что-то такое краем глаза я встречал в кодексе Хогвартса. Вот только к разговору нужно хорошо подготовиться, подобрать такие формулировки, что к ним бы даже параноик и маньяк Редбл не подкопался. «Мистер Крэб, а чем вы так сильно задумались, что не замечаете своих сокурсников?» «О, на ловца и зверь бежит. Ну здравствуй, драка. Надеюсь, во глубине своих мыслей вы не спутаете нас с Уизли», слегка кокетливо произнесла Паркинсон. «Сегодня роль третьей в триаде досталась ей. Привет», кивнул по-простецки Гойл. «Добрый день, джентльмены, леди», коротко поклонившись, поздоровался я. Действительно, идя на обед, я чуть не столкнулся со слизеринцами. Не, нельзя так глубоко уходить в себя. Постоянная бдительность, С. Аластер Моуди. Что вы, мисс Паркинсон, разве я мог бы спутать сына или дочь чистокровного рода с каким-нибудь грязнокровкой или предателем крови? Конечно мог. Услышав любимое слово, включился в беседу Малфой. В Хогвартсе сейчас столько маглорожденного отребья, что натолкнуться на них можно везде. Мой отец говорит, что за обед драка ничуть не успокоился, а только еще больше распалился. В итоге на выходе из большого зала перед большими дверьми образовалась пробка из ругающихся на грани драки двух триад, слизеринской и гриффиндорской. Весу свари добавляли стоявшие в зрителях учащиеся всех четырех факультетов. «Мистер Малфой, что здесь случилось?» — спросил подошедший Персиваль. «Заткнись, Уизли, а вас, грязнокровок, надо топить». Как котят, вошедший в раж Малфой не видел и не слышал ничего. Почему шляпа не отправила его в Гриффиндор? Типичный же представитель. Или это такая удачная маска? Смотри, как бы тебя не утопили самого, пожирательское отродье. Уизли во всей красе. Давайте не будем ссориться и решим проблему, как взрослые. Попробовал было я притушить конфликт, но договорить не успел. Срал я на твою взрослость, барсучья змея. Рыжего заносило ничуть не хуже Малфоя. Но то, что я могу, точнее вынужден, спустить Малфою, Уизли не прощается от слова совсем. «Мистер Уизли, как поживает ваш глубоко уважаемый брат Фред? Не хотите ли присоединиться к нему в таком гостеприимном больничном крыле?» «Ты, Рончика за руки с двух сторон схватили Гринджер и Поттер. Спасли, можно сказать, тому если не жизнь, то здоровье точно. Так, джентльмены, давайте решим наши политические разногласия цивилизованным образом. К примеру, в общем диспуте о чистокровных и маглорожденных в магическом мире», предложил подошедший Теодор Нотт. «Мы в этом деспоте участвовать не будем», решил все за всех Рон. «Диспуте, Уизли, а не деспоте», поправил я. «Да пошел ты». «Пошли, ребята, от этих мордредовых чистокровок». «Сам послал, сам пошел», рассмеялся Малфой. «Впрочем, меня тоже не очень привлекает серьезно разговаривать со всякими грязнокровками. Предложение мистера Нотта, мистер Малфой, весьма интересное. Вам, как будущему члену Палаты Лордов, придется не раз и не два выступать перед аудиторией, в том числе, и перед неблагожелательно настроенной. Не стоит ли начать практиковаться в этом сложнейшем искусстве, которым так виртуозно владеет, например, лорд Малфой уже сейчас?» С такой стороны на это предложение блондин еще не смотрел. Подумав, он согласно кивнул и спросил: «И когда?» «Я думаю, что через неделю-две, ведь всем участникам следует хорошенько подготовиться. И еще, мистер Малфой, не возьмете ли вы на себя труд пригласить или попросить пригласить на прения всех заинтересованных участников и зрителей, невзирая на курс, факультет и статус крови? А ты тоже хочешь выступить?» напряженно спросил Малфой. «А почему бы и нет? Тогда согласен. Я оповещу всех». Мое участие его полностью устроило. Драко вежливо попрощался со всеми и отправился в общежитие Слизерина. Наверное, писать письмо отцу. Межфакультетское собрание случилось через 2 недели. На нем не было Поттера и его рыжей команды, но был Персиваль Уизли. Атала Золотого факультета в качестве докладчиков присутствовали еще нарциссичный Кармак Маклагин и пара неизвестных мне старшекурсников. Маглорожденный и полукровка. Группы поддержки у них не было. От родного Хаффлпаффа докладчик был один, но факультет дружелюбия не бросил меня. В качестве группы поддержки я прихватил Эрни Макмиллана и Джастина Финч-Флетчли, с которыми заранее кое о чем договорился, а также пришли поболеть за меня Ханна Эббот и Сьюзен Боунс. Чтобы не случилось чего нехорошего, учитывая мою репутацию, не только с первокурсниками, прения посетили Седрик Дигори и староста Хаффлпаффа Габриэль Труман. Как это ни парадоксально, но Ривенкла решил держать строгий нейтралитет. На прения пришли трое из пяти лидеров факультета и еще по одному человеку с каждого курса, но докладчика своего они не выставили. Ни одного. И это факультет умников, им нечего сказать, нет, это чистый нейтралитет. Наипредставительнейшую группу выставил самый чистокровный факультет, Слизерин. Все лидеры, все старосты, Малфой со всеми одноклассниками, десяток ребят с других курсов. Короче говоря, можно было сказать, что половина в зале – слизеринцы, и не сильно ошибиться в этом утверждении. Если бы это сборище в действительности чего-нибудь решало, никаких надежд на принятие решения, отличного от продвигаемого чистокровной партией, не было бы. Но мне было важно совсем другое. Эту дискуссию я хотел использовать для того, чтобы мою позицию услышали и поняли. Не школьники, нет, точнее, и они, но не только. Мой будущий спич был посланием взрослым, лорду Малфою, отцу, директору и лорду Волдеморту. Очередность доклада распределялась согласно жребию. Еще до начала я встретился с Малфоем и договорился о том, чтобы немного схитрить. Малфой хотел говорить первым, я – последним, поэтому мы заранее оставили эти места за собой, чуть-чуть изменив спички в непрозрачном мешке. Был бы Драко постарше, в первые ряды бы не полез, но юношеские амбиции просто отличная ниточка, не потянуть за которую настоящее преступление. Началось собрание, и из Малфоя полилось. Грязнокровки, попрание вековых традиций, отнимают места у чистокровных и прочий поток сознания. Желающим прослушать лицензионную копию речи обращаться к портрету Вальбурги Блэк, площадь Гримма, дом 12. Реакцией на выступление был дружный возмущенный вой красно-золотых и части ривенкловцев, который с перепалки чуть не перерос в общую драку формата «все против всех». Чтобы прекратить это, пришлось сбегать за первым попавшимся преподавателем, которым, вот сюрприз так сюрприз, оказался преподаватель Зати профессор Кверрелу. Тот, на время забыв о своем заикании, легкими взмахами ладони и щелчками пальцев разнял начинающуюся драку и заткнул самых говорливых. Слизеринцы в двух словах объяснили суть обсуждаемого вопроса, и Кверинус Кверрелл согласился на их предложение остаться в качестве молчаливого гаранта порядка. Слизеринцы были довольны, а вот мне резко поплохело. Уж лучше бы это был Снейп или МакГонагалл. Да Мерлин с ними, пусть даже придет директор. Что-то мне было сцыкотно вываливать перед Волдемортом информацию, которую я собрал, копаясь с помощью выручай комнаты в исторической части кодекса Хогвартса. Остается надеяться, что сегодня Томми в хорошем настроении, а Кверреллу в состоянии контролировать душевные порывы своего вселенца. Тем временем слово дали гриффиндорцам. Последующие выступления были одним гимном общему благу. Оттенки различались в зависимости от статуса крови докладчика. Чем чистокровнее, тем больше покровительственности в адрес маглорожденных звучало в их речах. Кверинус сидел совершенно спокойно, лишь редкими бесшумными жестами гасил бурление слизеринцев. Остался один я. Ну, была не была. В отличие от предыдущих ораторов, пришедших на прения с голословными утверждениями, я подготовился гораздо капитальнее. С собой у меня был маленький листик бумажки. Точнее, это пока был маленький листик, а вот сейчас. Мистер Дидгари, не поможете мне? Да, в 10 раз можно увеличить. Конечно, маленький клочок бумажки превратился в огромный плакат. На нем все присутствующие с удивлением обнаружили прямоугольник, разделяемый по горизонтали несколькими плавными изогнутыми линиями. И что это такое? С любопытством спросил Кверреллу. Это график, какое-то макгловское изобретение. С презрением в голосе перебил меня Бейтс. Наверное, только изобретению этому лет больше, чем Хогвартсу. Тот, кто изучает или будет изучать нумерологию, знает, что это такое. Итак, это график соотношения чистокровных, полукровок и маглорожденных, обучавшихся в различное время в школе. Данные я взял из кодекса Хогвартса, где отмечаются все студенты, принятые на обучение в школу, и их статус. Кто мне не верит, может проверить сам. Кодекс находится в библиотеке. Поясняю. На графике зеленая зона, чистокровные, синие, полукровки, красные, маглорожденные. Как вы видите из графика, во все годы, кроме последнего века, чистокровные составляли большинство студентов Хогвартса. Число полукровок колебалось около одного уровня, а вот процент маглорожденных изменялся разительно. Обычно их было не больше 2-5% от всей численности студентов. После того, как восторжествовала линия Гриффиндора в XI-XII веках, число маглорожденных студентов росло, пока вдруг резко не сократилось до нуля в XIII-XV веках. Кто скажет, что случилось в это время? Инквизиция, прошептал кто-то из Рейвенкла. Правильно, для мага важна лишь его сила, а происхождение вторично. Именно за это ратовал Годрик Гриффиндор, желая увеличить количество магов и с этой мощью завоевать весь мир. Именно против бездумного количественного увеличения и протестовал Салазар Слизерин, говоря, что маглорожденные предадут чуждых им волшебников при первом же удобном случае, как и вышло в дальнейшем во времена Инквизиции. Салазар считал, что маглорожденных, не считаясь ни с чьими желаниями и мнениями, следует забирать из семей маглов сразу же после рождения и принимать их в чистокровные роды на положение слуг и младших родственников. Из-за этого и произошла их знаменитая размолвка. Тем временем постепенно вражда между церковью и магами утихала, и в Хогвартсе стали опять появляться маглорожденные. Как видите, опять не больше тех же 2-5%. Сейчас, как совершенно правильно заметил мистер Малфой, их число сильно увеличилось, достигнув почти 10%. Я же говорил, нужно их всех. Я еще не закончил. Это что касательно истории. А вот этот график, я взглядом попросил Седрика увеличить следующий плакат. Этот график показывает абсолютное число магов в Англии. Чистокровные взглянули на него и нахмурились. Красная линия маглорожденных резко росла вверх, в то время как зеленая линия чистокровных шла вниз. Как вы знаете, количество маглов растет взрывообразно, соответственно, чисто статистически растет и количество маглорожденных волшебников. Если магом от маглов рождается один из миллиона, то в средних веках их было, ну скажем, 100, а сейчас их тысячи. И в то же время есть и обратный процесс. Но почему? Спросила Паркинсон. Почему чистокровных так мало? Переспросил я. Любой чистокровный и большая часть полукровок сейчас близкие или дальние родственники. Даже, как бы ужасно это ни звучало, но, например, присутствующий здесь мистер Малфой четвероюродный брат Рональду Уизли через прадеда Блэка. Среди маглов общества с такой степенью инцухта давно бы рождало одних уродов и дебилов или просто прекратило бы свое существование, но у нас есть мать-магия. Магия велика и могущественна, но далеко не всесильна. Регулярно, из поколения в поколение, магия лечит и поддерживает каждого мага и его род. Но с каждым новым близко- или дальнеродственным браком магии требуется все больше и больше, а значит, хватает ее на меньшее количество отпрысков. И что с этим делать? После потрясенной паузы спросил кто-то. Вот, мистер Джастин Финч Флетчли, член древнего и богатого аристократического рода, пусть и магловского, процветающего рода, прошу отметить, мистер Финч Флетчли, как в случае опасности истощения рода поступают маглы. Ну, у нас есть много побочных ветвей. Обычно получается так. Понравилось, скажем, женщина-лорду, появились дети. Он, чтобы прикрыть факт незаконнорожденности, отдает ее в жены своему вассалу с гербом бастарда или с образованием побочной ветви. Бывает, они становятся и наследниками. Также очень хорошо действует разделение или путешествие рода. Младшие рода, надежная подпорка старшим, а смена места жительства спасает род от вымирания в стихийных бедствиях и войнах. Видите, даже маглы используют то, что еще 1000 лет назад предложил Салазар, брать к себе совсем юных маглорожденных и воспитывать из них магов. Но, а насчет кровного родства, у нас, в отличие от маглов, существует такая дисциплина, как магия крови. Принятый в род становится по крови и магии истинным членом фамилии. Чистокровные семьи, чопорно начал Малфой, не находится на грани исчезновения, чтобы принимать такие решения. Не на грани исчезновения, Не выдержав, я перебил Драко воплем: «Открой книгу священных 28, читай и считай молодое поколение, Эбботы, осталась одна присутствующая здесь Ханна. Блэки, мощнейшее еще в начале века чистокровное семейство исчезло, остался единственный кровный наследник, да и тот в Аскабане. Булстрауды, единственная дочь, надежда рода». Я кивнул в сторону напрягшейся Мелисенты. «Лангбаттамы, один. Краучи, молодых нет вообще. Крау, бездетные в Аскабане. Листринджи, бездетные в Аскабане. Малфай, один. Накты, один. Пруэтты, выбиты. Разье, бездетные в Аскабане. Слакхарны, про молодых ничего не знаю. Траверсы, бездетные в Аскабане. Флинты, один. Эйвери, бездетные в Аскабане. Яксли, бездетные в Аскабане. Алливандеры, вроде бы есть племянник, продолжатель дела, но прямая линия пресеклась. Мраксы, тоже все, две трети родов. И я из молодых Крэббов, один. Игрек, и Панси. Мало вам справочника и своих семей, посмотрите по сторонам, на своих деканов и преподавателей. Великий белый маг, а детей нет. Макганагалл, одаренная в трансфигурации, детей нет. Одаренный в зельеварении декан Слизерина, не женат, детей нет. Насчет профессора Флитвика ничего не знаю. Остальные преподаватели тоже особо детьми не хвастались. То есть своих детей нет ни у кого, кроме декана Спраут. И это вы называете хорошей ситуацией? Да мы уже практически исчезли. Темный лорд хотел пойти войной на маглов и грязнокровок. Чтобы войной, делано удивился я. Давайте считать. В данный момент по стечению обстоятельств в Хогвартсе учатся последние представители практически всех оставшихся древних родов. Рассмотрим такой вариант, что сегодня начинается война, а завтра на Хогвартс нападает какой-нибудь темный лорд с континента, обосновывая свои действия тем, что здесь преподается светлая магия, или возрожденная маглами инквизиция, под предлогом преподавания слишком черной магии, или изгнанные много веков назад сиды вернутся, или разразится очередная магловская великая война, или просто без изысков на Хогвартс с неба падает огромный метеорит. Без разницы, кто или что является причиной, но все студенты умирают. Что станет с нашими родами? Если со мной что-то случится, то мой отец страшно отомстит любому, запальчиво начал Малфой, но я перебил его. Месть – это не спасение. Она хоть и накажет виновного, но не исправит содеянного. Наследник Малфой, подумай, что будет тогда в этом случае с твоим великим родом? Кто будет наследовать магию? На нас пока никто не желает нападать. Важно не желание, важна потенциальная возможность. Желание, тьфу, сейчас его нет, а завтра появится. Зато возможность, это опасно. Помнишь случай в гостиной? Драко неуверенно кивнул. Виноватого ведь так и не нашли. Так новая война добьет нас окончательно. У маглорожденных-то дети рождаются хорошо. Значит, ты за маглорожденных против чистокровных? Не надо перевирать мои слова. Я за магов вообще. Без чистокровных мы потеряем знания и линии крови, которые пестовались магами и матерью магии в течение столетий и тысячелетий. Без обретенных, без свежей крови эти рода вымрут. Без древней крови и знаний маглорожденные волшебники ослабеют и растворятся среди маглов, заняв места фокусников в балаганах и цирках, а также подопытных кроликов на разделочных столах магловских ученых. Пока министерство изо всех сил сдерживает наплыв маглорожденных, держа их на нижних должностях, не принимая их на работу или вообще не вводя в магический мир. Но это не панацея. Рано или поздно, если ситуация не будет изменена нами, сама мать магия низложит неугодных, и все рухнет. То есть ты открыто порицаешь идеи и действия лорда Вол, того, кого нельзя называть? Вкратчиво поинтересовался кто-то со Слизерина. Хаем, я сбавил обороты, вспомнив, что и при ком я говорю. Кто я такой, чтобы порицать или одобрять решение признанного самой магией лорда? Я всего лишь акцентирую внимание на фактах и результатах. Вне зависимости от того, чего хотел в итоге добиться лорд, война пошла на пользу именно тем, кто активно продвигал маглорожденных. Но, самое смешное, не на пользу этим самым маглорожденным и полукровкам из мелких родов. Жаль, что я не могу посмотреть на то, как ты сказал бы ему это в лицо. Я не побоюсь сказать это в его присутствии, подумал я и взглянул пристально глядящему на меня профессору Зати прямо в глаза. Как удачно для такого храброго юноши, что мальчик, который выжил, избавил тебя от возможности проявить свою храбрость, зло прошипел кто-то с факультета чистокровных. Кто вам сказал такое? От моего вопроса присутствующие как-то даже опешили. Но мальчик, который... Бла-бла-бла. Это я слышал тысячу раз, но помимо чтения издаваемых победителями газет нужно читать и древние книги. Найти сейчас живого человека с меткой, пусть она и поблекла, довольно несложно. И что, ребята, вы меня реально убиваете своей доверчивостью министерским газетам? Причем тут это, мистер Бенедикт Дойл? Я как мог съежился и попытался голосом и жестами притвориться профессором Флитвиком. Скажите, в каких случаях прекращают действие данные волшебникам клятвы и ломаются завязанные на кровь артефакты? Только в случае смерти. Ох, Мерлин. Пораженно застыл Рейвенклавец. Не прошло и 10 секунд, как смысл сказанного дошел и до других. 10 баллов Рейвенкла, ухмыльнулся я. Значит, тот, кого нельзя называть жив? Со страхом прошептала Боунс. Я не знаю, но точно могу сказать, что он не мертв. И что же нам делать? Стройными рядами записываться в смертожорцы? Воинственно спросил кто-то с Рейвенкла. Отнюдь нет, это личное решение каждого. А что ты посоветуешь? Прямо спросил у меня абсолютно серьезный Эрни Макмиллан. Как вы знаете, мой отец был пожирателем. Благодаря его рассказам и по результатам своих собственных размышлений я могу сказать только одно. Не нужно сражаться против темного лорда. Лорд своих противников преимущественно убивал, таким образом обескровливая и так находящиеся при смерти древние рода. Аврорат нарушителей судил и сажал в Азкабан. Из Азкабана можно так или иначе выйти. Из могилы выйти нельзя. Я почувствовал на себе тяжелый, злой взгляд. Взгляд, который прожигал меня не хуже лазера. Я отлично догадывался, чей он. Теперь, если я не хочу стать лорду непримиримым врагом, от беседы с Волдемортом мне не отвертеться. Интерлюдия 5. О затеваемом школьниками ученом собрании директор узнал задолго до его начала. После поступления в школу надежды магического мира Дамблдор обращал особое внимание на дела учеников первого курса, да и сам формат встречи не подразумевал секретности. Поттер и его окружение, благодаря Рону Уизли, в обсуждении не участвовали, поэтому запрещать Альбус ничего не стал. Ему и самому было любопытно прояснить позицию чистокровных родов. Ведь в таком возрасте, а зачастую и в гораздо более зрелом, люди еще не имеют своих собственных политических воззрений и слепо повторяют за родителями. Исключения предельно редкие и являются скорее ошибками родителей, чем успехами манипуляторов. Эх, Блэк, Блэк, стукачей, какое грубое слово, конечно же осведомителей, среди студентов у Дамблдора всегда хватало, даже на Слизерине, как бы там ни кичились своей честью чистокровные и их декан, особенно декан, хватало еще и потому, что вопрос о достаточном количестве своих агентов директор держал на постоянном контроле, искал, готовил, можно сказать, взращивал их с пеленок, никогда не отказывая тем в мелких поблажках и послаблениях, взамен получая максимально полную и правдивую информацию о состоянии дел на факультетах, а также возможность влиять на ситуацию не только сверху, административно, но и снизу. Вот и сейчас директор внимательно прослушал четвертую и последнюю вариацию речи младшего Крэбба. Восприятие учеников в зависимости от факультета очень сильно различалось, и это было очень ценно, и, отпустив шпиона, глубоко задумался. Вопросы Крэбб поднимал очень острые, но вот ответы на них Дамблдору совсем не нравились. Да, с одной стороны, для чистокровного и сына пожирателя признать нужность полукровок и маглорожденных – это большой шаг вперед в политическом прозрении. Но с другой стороны, с такой же вероятностью можно сказать, что это огромный шаг назад. Ведь что бы там ни писали сейчас в хрониках, ни Салазар, ни Годрик не ненавидели ни чистокровных магов. В те времена оценивали по знаниям и силе, а не по толщине родовых книг. И мнение, защищаемое молодым Крэббом, очень сильно похоже на порядки пятого, десятого веков. Дряхлеть и замыкаться в себе аристократия стала гораздо позже. Но способы решения проблемы, это же дремучейшее средневековье. Хотя, если абстрагироваться от штампов, надо признать, что определенный результат такие меры могут дать. Когда силы света одержат окончательную победу, нужно будет придумать что-то вроде этого. Самое смешное, что совершенно случайно при этой беседе присутствовал Кверрелл. «Ах, мальчик мой, если бы ты знал, перед кем ты ругаешь Волдеморта, а если аккуратно Крэбба просветить, чуть напугать, пообещать защиту, обдумать этот вопрос немного позже. Кстати, а откуда у мистера Крэбба-младшего такая конфиденциальная информация? Да еще в числах, в министерство он писем не писал, да и не сообщают невыразимцы такое кому попало. Даже вот мне, великому светлому магу, не сообщают. Малфой старший, у него только оценочные данные, больше-меньше. Школьная библиотека, и в ней есть такие данные, что-то здесь не то, но вот что именно. Вызванная мадам Пинс смогла прояснить этот вопрос. Да, мистер Крэб дважды запрашивал доступ к кодексу и что-то выписывал из него. Она предупреждала директора об интересе молодого, слишком молодого, человека к ненужным знаниям, но директор только отмахнулся от нее. Не до того было. Нужно было строить полосу препятствий и прогнать через нее пару первокурсников для теста. Стереть память, внести изменения. Хорошо. Может быть, мистер Крэб действительно нашел что-то важное в открытых источниках. Артур Уизли потратил почти год, тайком роясь в документах министерства, а мальчишка все провернул за 40 минут. Нужно потратить пару дней, полистать кодекс и проверить выкладки. Но где взять столько времени? Глаза директора удивленно расширились. Он наконец-то ухватил за кончик ту мысль, что все никак не давало ему покоя. «Спасибо, мадам Пинс». Библиотекарша тихо ушла, оставив директора школы в думах о всеобщем благе. Как жаль, что она не могла прочитать мысли своего начальника. Узнала бы о нем много нового. «Ах ты, хитрый лгунишка! Вот ты и попался, мальчик мой! Значит, доступ к библиотеке Хогвартса, или, как ее еще называют в легендах, библиотеке выручай комнаты, ты уровень все же выпросил, и печать еще от Салазара. А от Салазара ли, если учесть, куда мальчик попал после перераспределения? Может, вообще от Хельги? И понизившаяся на 2 уровня сила магии как раз ушла в оплату этих даров, а общая потрепанность после разговора – результат недовольства основателей и отказом от их заданий, хм, весьма правдоподобно. Значит, не следует особо ждать от мальчика каких-то неожиданных действий, но все равно глаз с него спускать не будем. И что же он с таким интересом читает в выручай комнате? Надо бы проверить, Добби. Позвал Дамблдор в пустоту кабинета. Добби пришел, господин директор, сэр, Добби. Ты знаешь, где лежат вещи мистера Крэбба? Добби знает. Добби иногда убирает комнату первокурсников Хаффлпаффа. Тогда аккуратно собери и принеси мне все записи, все бумаги и все книги, что найдешь у него. Потом аккуратно вернешь все на место, чтобы лежало как было. Добби сделает. Спустя пару минут директор с брезгливостью рылся в вещах своего студента. Обычные книги из косого или аналоги томов из открытой части библиотеки. Конспекты. Ну и каракули. Он что, вообще писать не умеет? Какие-то бумажки, стопка чистых листов, пара пустых книг. Точно пустых, магия и специализированные очки и артефакты не обманут. Хм, все чисто. Директор уже было хотел приказать домовику все вернуть, как заметил скомканный листок бумаги в его маленькой ручке. «Что это у тебя, малыш?» «Добби виноват. Добби не убрал мусор. Добби накажет себя. Дай сюда». с интересом промычал Дамблдор. «Что же у нас тут? О, вот это уже гораздо интереснее. Насколько я узнаю слог, это страница из книги «Магия ритуалов и ритуальная магия» за авторством средневекового гармана фон Эшенбаха. На континенте это настольная книга для начинающих ритуалистов. Уж что не отнять у германцев, умеют они все разложить по полочкам. Перевод на староанглийский, скорее даже не перевод, а переложение, придало книге мягкость в прочтении и легкость в усвоении материала. Да что там говорить, если я сам по ней учился в свое время. Теперь в Англии за эту книжку светит либо приличный срок, либо неприлично крупный штраф, ибо некоторый рассматриваемый в книге материал может сильно навредить общему благу. Хм, все перечеркнуто, и почерк нормальный. Прыткопишущее перо, зачем он переписывает книгу? Хочет сделать свой перевод на современный язык? Добби, убери все, мусор я заберу. Добби и вещи Крэбба тут же исчезли. Кстати, а доступом в библиотеку выручай комнаты студенту, ради всеобщего блага, с директором придется поделиться. Но вот все равно что-то гложет меня. Как-то странно звучат его речи. Очень странный акцент, и не против меня, но в то же время и не против Тома. И, опять же, странный второй выпрошенный дар, не сила, которой просили и получали все, абсолютно все без всякого исключения дорвавшиеся до основателей маги, о которых я знаю, и не деньги, которые его семье очень бы пригодились, частично выводя из-под влияния Малфоя. Но, внезапно, защита от ментальной магии. Что же ты так боишься мне показать, мальчик мой, или не мне, ведь когда ты просил защиту, то еще учился на Слизерине, то есть в чем-то ты успел настолько провиниться перед Северусом, или не перед ним, а перед кем тогда? Что же ты скрываешь? Спасибо, мальчик мой, что у тебя есть своя маленькая тайна. Я так люблю узнавать их у вас, и у взрослых, и у детей, а потом использовать ко всеобщему благу. Жаль, на все не хватает времени. Сейчас главное, это воспитание Поттера. А ты пока чуть подрасти, ведь твой проступок, твоя тайна хоть и детская, а платить за нее ты будешь по взрослым расценкам. Так что я не буду пока трогать тебя, мальчик мой, так даже выгоднее. А потом я найду время и свободную клеточку на доске, куда поставить твою пешку. Там будет виднее. Глава 18. Беседа с темным лордом. Выступление мое прошло сложно. Надеюсь, что высказанные мною идеи дойдут до адресатов. Логика тут простейшая. Как будет думать лорд Малфой после того, как ему передадут содержание разговора? С одной стороны, перед ними, взрослыми смертожерцами, малыш Крэб показывает себя ярым сторонником темного лорда. С другой стороны, перед детьми он яростно искренне пропагандирует древние порядки. Значит, что? Значит, Крэб в личной встрече перед ним и отцом притворялся. А если перед ними он притворялся, то в действительности Крэб-младший не является последователем темного лорда, как, впрочем, и Дамблдора. И вообще, по политическим воззрениям он, то есть я, являюсь разумным консерватором-центристом. Надеюсь, Малфоя я просчитал правильно, и он действительно хочет порвать с Волдемортом, иначе меня ждут серьезные неприятности. Конечно, после возвращения темного лорда и созыва ближнего круга Малфой попробует взять меня за яйки, угрожая передать хозяину мои крамольные речи, но тут есть один, неизвестный блондину, нюанс. Ладно, как бы там ни было, будем считать, что проведенное собрание решило часть моих проблем, но, как это часто случается, совершенно неожиданно создало несколько новых. Во-первых, отношение на Хаффлпаффика мне слегка охладело после лекции о пользе сотрудничества с Волдиком. Пришлось объяснять еще несколько раз, правильно расставляя акценты на том, что я не хочу ничьей смерти и лучше нам вообще не лезть в войну. В итоге поверили все, даже Сьюзен Боунс, вроде бы. Во-вторых, на меня обиделась мадам Пинс, потому что из-за моей ссылки на кодекс Хогвартса ей теперь приходилось постоянно сопровождать к нему то одного, то другого любопытствующего студента, а остальные в это время устраивали бардак в общем библиотечном зале. В-третьих, ко мне стали по-другому относиться на Слизерине. Не хуже, не лучше, а серьезнее, что ли. Образно говоря, из разряда «наш паренек», хоть и придурковатый слегка, я перешел в разряд единомышленник и возможный союзник, но себе на уме, а это уже совсем другой калинкор. Такие оттенки аристократы чувствуют очень тонко. Ну и самое серьезное, Волдемарт, придется идти к нему, каяться. Быть может, кто-то мог бы мне попенять за то, что я вот так вот эгоистично собираюсь идти в услужение к страшному злодею, убийце и прочее. Но я не маг, я не англичанин. Этот мир для меня чужой и чуждый. Была бы магическая Россия, то еще поискал бы варианты, а так, какое мне вообще дело до всего этого? Маглорожденные, грязнокровки, благородные, все они для меня на одно лицо, так что я могу спокойно ценить только свою шкуру и жизни тех, кто станет мне по-настоящему близкими людьми. Это пока таких у меня нет, но в будущем обязательно появится. А еще окружающий меня мир, это не книга, не фильм и не компьютерная игра. Возможности перезагрузки здесь нет, поэтому следует тщательно продумать разговор. Наверняка, вопрос про то, как именно его раскрыли, темный лорд задаст, если и не самым первым, то в числе первой пятерки точно. И если ответ ему не понравится, то я получу за свою догадливость непростительное в рожу. И будет это не круто, и хорошо, если империя. Кстати, о непростительных. Случился у меня в один из вечеров в выручай комнате полный мозговой ступор в переводе учебника по ритуалистике, и это еще хорошо, что я догадался у Дикгари брать на прокат заколдованное перо, которое перерисовывало магические схемы. Хорош был бы я, ошибившись в копировании, скажем, круга призыва демона. Задолбало все, и я, в качестве легкого чтива, попросил у библиотеки максимально полную информацию о непростительных заклятиях, не получив ничего. Я догадался, что термин «непростительные» – политический, а не академический, поэтому следующий запрос звучал: «Наиболее полная информация о заклинаниях Авады Кедавра, Империя и Круция, на английском языке». В результате я получил Тонкий свиток, одиночный лист пергамента и около 20 толстенных томов. Начал я с самого необъемного. На пергаментном листе описывалось происхождение и действие заклинания Авады Кедавра. Авада Кедавра имела ближневосточные корни. Иудейские маги издревле были мастерами в големостроении. И, конечно же, применяли их в бою. Причем, естественно, не только против чужаков, но и против друг друга. В связи с тем, что глиняные куклы получались весьма и весьма небыстрыми, основное свое применение они нашли в стационарных защитах замков и поместий. Маглы переняли это в виде увлечения украшательством присутственных мест скульптурами. Впрочем, глупо думать, что желание и возможность создать себе каменного помощника, а соответственно и способов противодействия ему, пришла в голову только еврейским магам. Вспомнить хотя бы ту же терракотовую армию. Просто до магической Британии в свое время дошел именно древнеарамейский вариант «Уничтожаю мертвые». Заклинание Авады Кедавра изначально предназначалось для уничтожения, говоря современным языком, управляющих контуров силикатного робота, то есть глиняного голема. Аналогично Авада действовала на любое живое существо, а если попадала в неживое, то уничтожало функциональное назначение или действие предмета. В заклинании изначально были заложены избыточные мощности по преодолению защитных контуров, поэтому в применении оно очень энергозатратно. Впрочем, в те времена его никто даже и не думал применять в тактическом боестолкновении, а при долговременной осаде вокруг объекта все равно строились различные накопительные контуры, подпитывающие магов-штурмовиков, так что магии хватало. Только потом, в более поздних веках внезапно обнаружили, что для сильного мага использовать Аваду в бою весьма удобно из-за ее способности пробивать любые магические щиты. Против маглов ее никогда не использовали из-за чрезмерных затрат магии на простейший результат. Убить можно гораздо проще, кинув в магла, к примеру, тяжелый камень левиасой. Свиток рассказывал о действии заклинания Империя. Опять же, ничего сложного и интересного. Магически подделывая эффект импринтинга, человека на биохимическом уровне заставляли выполнять нужные заклинателю действия. Большая часть свитка была посвящена способам и возможностям противостоять этому заклинанию. Среди них пресловутая сильная воля была далеко не самым простым и очевидным. Как немного презрительно отмечалось в свитке, существует огромное количество более простых и гораздо более действенных способов по взятию человека под контроль. Методом исключения, огромная кипа книг посвящалась заклинанию Круция. Я открыл первый том и чем дальше читал, тем больше офигевал от того, какой ценности бриллиант совершенно случайно нашел среди обычного гравия. Давным-давно в исследованиях способов повышения уровня магической силы наступил критический момент. Все мыслимые и немыслимые варианты были опробованы и признаны безрезультатными. И тогда многим магам независимо друг от друга пришла в голову одна и та же мысль. Если нельзя повысить силу, то, быть может, можно улучшить ее качество. Если нельзя превратиться из обычного мага в великого, то, быть может, можно стать из обычного мага способным или даже одаренным. Идея оказалась стоящей. Весьма кстати, среди маглов начали появляться философские течения и некие дисциплины, практика которых у магов способствовала настройке ядра. Что-то похожее сделал для меня, взмахнув палочкой, Слизерин. Беда в том, что магловский эстетицизм, отшельничество, мученичество, умерщвление плоти и прочие ограничения, накладываемые на мышление или стиль жизни, волшебникам не нравились ни в каком виде. Зачем вообще нужна тогда сила, с такой-то жизнью? Проблема решилась с помощью долгой, серьезной и кропотливой исследовательской работы. После серии экспериментов, выяснив, какие именно изменения вносит в тонкие материи выбранная линия поведения, маги создали определенный ритуал. Ритуал мученичества, который позволял при правильном применении улучшить связь волшебника с его магией. Конечно, никто и никогда не собирался использовать Круция как пыточное заклинание. Более того, пострадавшей стороной в этом ритуале является именно субъект, а не объект проведения. Именно проводящий ритуал получает некоторые повреждения психики, поэтому частое применение Круция нежелательно, а получение – бессмысленно. Из-за этого раньше Круция обычно применяли внутри чистокровных семей: родители на детях, дети потом на внуках, внуки на правнуках и так далее, пока смысл действа не потерялся в веках и не выродился в обычное наказание. В библиотеке «Выручай комнаты» содержались полные данные о способах, возможностях, противопоказаниях и частоте применения. Да, эти самые тяжелые тома. Похоже, Последний темный лорд где-то узнал назначение ритуала. Он решил усилить своих солдат, стал практиковать его слишком часто, совмещая полезное с полезным, и в итоге быстро поехал крышей, превратившись в маньяка-садиста. Итак, вернемся к Волдеморту. Как же мне объяснить мои знания? Пожалуй, только подсказкой основателей и своими родовыми магическими дарами. А когда? Тут как бы не опоздать. Точного времени встречи Гарри и Томми я не помнил, но то, что все события произошли прямо перед экзаменами или в течение их сдачи, знал. Так что за недельку до официального начала экзаменов, самое то, что надо будет. И сломать канон не смогу, вряд ли Волдеморт прислушается к какой-то школоте. Он и взрослых-то магов с их мнением известно на чем вертел. Однако если все пойдет как пойдет, в следующий раз он мое мнение оценит выше. Начать приватный разговор с Квиреллом оказалось совсем несложно. Просто в один из дней, когда Зати стояла у нас последним уроком, я слишком долго собирал в сумку свои конспекты, тогда как остальные дети просто рвались наконец-то закончить учебный день. В результате я запланированно оказался последним. Обратно достав из сумки чернильницу и лист бумаги, я глубоко вздохнул и начал. «Профессор Квиреллу, вам что-то не ясно из лекций? Че что вы хотите спросить, мистер Крэп?» «Нет, я, если это так можно назвать, по личному вопросу». Тем временем на листе бумаги я написал: «Защитите кабинет от прослушивания и вторжения», и показал учителю. Тот в удивлении поднял брови, к чему-то прислушался, согласно кивнул и щелкнул пальцами. Дверь за моей спиной с громким хлопком закрылась, отрезав потенциальный путь к отступлению. «Итак, рад встретить вас, милорд», склонился я на одно колено. «Я не понимаю вас, куда-то делось заикание». «Похоже, когда Квиррел волнуется, внимание к деталям маски у него пропадает». «Да-да, милорд, я все понимаю, но сейчас, когда вы прикрыли нас от наблюдения, если вам не ясно про вампиров», начал было Квиреллу, но я его перебил. «Ну да, так я и поверил. Волшебник, владеющий бесполочковой невербальной магией, имеет какие-то проблемы с вампирами». Приподнявшись с колен, прокомментировал я: «Я не понимаю, дай мне поговорить с ним», послышался шепот третьего участника разговора. «Что, но, господин?» «Да, господин». Квиреллу еще раз щелкнул пальцами, похоже, усиливая защиту, после чего повернулся ко мне и начал разматывать свой тюрбан. «Мда, не Аполлон и не нарцисс, в мифологическом смысле, если конкурс красоты ему не выиграть никаким образом, разве что Авада избавится от всех остальных претендентов. Но для темного лорда это вполне естественный путь, так что, юный Крэпс, как я понимаю», и по новому щелчку его пальцев моя палочка вырвалась у меня из сумки и прилетела в ладонь одержимого. «Немного смешно, как ему приходится выворачивать руки. Как ты узнал меня?» Понимая, что от очередного посещения загробного мира меня отделяет лишь щелчок пальцами, я поторопился ответить быстро и понятно. «Аура смерти и аромат светлой крови». Темный лорд немного расслабился. «Ах, ша-ша, да, крэббы. Некромантия и магия крови. Отличный набор настоящего темного мага. И что же ты хочешь, ша-ше, мне сказать?» И одновременно с вопросом таранный удар в мою ментальную защиту. «Лорд Волдеморт, опять я склонился на одно колено. Я хотел бы попросить у вас совета, в меру собственных сил расплатиться за него, а также обратиться с одной просьбой, исполнение которой совсем не составит вам труда, а только принесет определенное удовлетворение. Хаэм, у тебя интересная печать, такую накладывает сам Хогвартс. Даже директору такое не под силу. Я не смогу прочитать твои мысли, но ты все равно не сможешь мне соврать. Отвечай только да или нет. Говори, тебя послал Дамблдор, и моя же палочка наставлена на меня. Нет, кому-нибудь говорил обо мне? Нет, я никогда и никому не говорил. Кто тебя надоумил, послал или попросил встретиться со мной? Никто. Знаешь ли ты о моих планах? Возможно. Что значит возможно? Ваши планы наверняка знаете только вы. Правильно. Хорош, ша-ша-шо. Знаешь ли ты что-нибудь, что может угрожать мне? Вопрос-то сформулирован коряво, и любой другой бы ответил на него легко, но именно для меня такая формулировка предельно неприятна. Конечно, я знаю, что может тебе угрожать. Это канон, Поттер, Дамблдор. Но так ответить нельзя, значит, придется изворачиваться. Возможно, что это долгий разговор, и именно ради него я пришел к вам, милорд. Ты никуда не торопишься. Рассказывай. Понимаете, я уже давно чувствовал присутствие некоего ваше присутствие, милорд, но не понимал, что именно вам здесь нужно. А потом я подслушал разговор Поттера про Фламеля и философский камень, который якобы хранится в нашем замке. И тогда я понял, что вас заманивают в ловушку. Объясни, что значит якобы. Я поставил себя на место бессмертного, подумал, как я буду хранить самое важное свое творение, и понял, что вся эта история рассчитана на крайне нуждающегося в камне человека. Человека, который хватается за соломинку. Первый вопрос. Вообще, кто знает, как в действительности выглядит Фламель? Никто. Кто знает, кроме Фламеля, как выглядит философский камень? Никто. Может, это ни разу и не камень, а может, жидкость, или вообще кость. А кто докажет, что камень истинный? Никто. Второй вопрос. Кто такой Дамблдор, чтобы доверять ему основу своей вечной жизни? Победитель Темного Лорда. За почти 700 лет жизни Фламель был современником нескольких Темных Лордов и, соответственно, нескольких их победителей. И где они все? А Фламель жив и здоров. И уж совсем смешно, что Дамблдор и Фламель совместно исследовали свойства камня и эликсира бессмертия. Дамблдор не зельевар. Я бы еще поверил в нашего декана, то есть декана Слизерина, но никак не в Альбуса Дамблдора. И ты думаешь, что Дамблдор отважился соврать в таком вопросе? А кто его раскроет? Только Фламель. А Фламелю на это плевать. Скорее всего, он подумал, что это такая хитрая попытка выманить его из убежища, которых он за свою долгую жизнь навидался тысячи. Тем более, поди, нигде, кроме наших энциклопедий, такого не написано. Хм, резонно. Но гарантии ты дать, конечно же, не можешь. Все это только твои измышления, не так ли? Да. Но, на мой взгляд, защита Хогвартса намного слабее защиты банка Гринготтс. Директор ждет вас, милорд. Дамблдор, старый дурак и никогда не догадается, что я советую, перебил я самого темного лорда, вам тогда попросить в библиотеке книгу «Одержимые». Основные признаки и методы изгнания за авторством таких никому неизвестных магов, как некто Г. Гриндевальд и А. Дамблдор. 1931 и краткое год издания. Волдеморт задумался так сильно, что даже не наказал меня за непочтительность. То есть ты настаиваешь, что это ловушка? Да, ответил я чистую правду. Хорошо, это все, что ты хотел сказать. Да, я хотел послужить вам. Что ты хотел попросить у меня? Ты просишь мою метку? Хм, ты нашел и узнал меня. Захотел предупредить. Старых часть умерла, часть отступилась. Новый круг создавать все равно придется, зашипел себе под нос Волдеморт. Так что почему бы не начать с тебя? Ты достоин ее. Подставь левую руку, милорд. Понимаете, в том-то и дело, что я пришел просить вас не накладывать на меня метку. От такой наглости Волдеморт опешил. Похоже, раньше от его метки еще никто не отказывался. Чтобы не получить немедленно аваду, мне пришлось очень быстро шевелить языком. Я очень хочу служить вам, милорд, но метка. Отец мне рассказывал, что метка полностью меняет человека. Человек не может вам противиться, не может вам солгать, не может сказать вам ничего поперек. Но именно это и может помешать мне искренне служить вам. Ведь никто из наших не смог бы вас удержать, чтобы не идти к Поттерам. Даже сказать слово поперек не смог, а в результате, хм, задумался Волдеморт и опустил стиснутую в руках палочку. Ты в чем-то, может быть, и прав. На самом деле метка совсем не такая, какой ты ее описал. Однако, сколько чуши про меня рассказывают даже мои вернейшие последователи. Чего же ты хочешь? Говорят, милорд, вы очень сильны в накладывании круция. На кого ты хочешь? На меня. Волдеморт захохотал. Ты рассмешил меня, Крэп. Первый раз за долгое время меня сами просят об этом. Зачем? Видите ли, у меня очень слабые силы. И, в одном старом трактате я обнаружил истинное назначение заклинания. Темный лорд мгновенно посерьезнел. Ты тоже был у основателей? О, милорд, и вы у них были? Отвечай. Вот оттуда печать? Да. И библиотеку уровень выпросил? Да. Однако, ты опять меня удивляешь, а это редко кому удается вообще, не говоря уже о том, чтобы делать это так часто. К сожалению, твоему сожалению, не всегда приятно. Твои речи про грязнокровок – древняя ошибка. Однако твое отношение к предателям крови достойно уважения. Какой долг у тебя, основательница Ривенкла? Магические исследования. Как всегда, ясно. А за печать что? Подпитка Хогвартса моей магией, как мне сказали. А за что тебя прогнали со Слизерина? Я никогда не соглашаюсь с авторитетами, не будучи убежденным в правдивости сам. Так что, как сказал Салазар, за дерзость. Ты ничему не учишься, Круция. Что я могу сказать? Не зря взрослые маги вопили и гадили под себя, получая от Вальдемарта его любимое наградное заклинание. Описать ощущения словами невозможно, но после того, как лорд сказал Финити, я чувствовал себя приблизительно как после 4 легилиминсов-основателей. Помимо всего прочего, заклинание боли сопровождалось очередным сильным нажимом на мою печать, но взломать ее у Вальдемарта не получилось. И как, вежливо, с ехидным участием поинтересовался темный лорд, не хуже, чем у Слизерина, прохрипел я, надо же польстить маньяку, так как выполнить самое насущное желание в данный момент, вцепиться тому в глотку и вырвать ему кадык, я не мог, не могли бы вы, я показал взглядом на лужу и свою испачканную мантию. Вальдемар щелкнул пальцами, и грязь исчезла, и еще, милорд, продолжил я, конечно, все понимаю, вы бессмертны, но все же поберегите себя. То, куда Дамблдор ведет магов, это бездна, из которой нам будет не выбраться. Хаэм, после Круция настроение у темного лорда заметно улучшилось. И опять ты удивил меня, молодой Крэп. Участие. Да, это называется участие. Как давно я его не слышал в свой адрес. Даже жаль, что тебя защищает Хогвартс, но твоя искренность оценена. Хорошо, я подумаю над твоим вопросом. А теперь иди, и не забудь, что тебе нельзя появляться на глаза преподавателям. Они мгновенно опознают последствия пыточного и будут тебя спрашивать до тех пор, пока не узнают правду. И защита Хогвартса тебя не спасет. Ты, надеюсь, все понимаешь, какая моя благодарность ДЖС ждет тебя в таком случае. Не беспокойтесь, милорд, я сейчас же отправлюсь в больничное крыло. Что-с? Возмутился Вальдемарт. Кру, там я смогу все объяснить. Ведь я заранее подготовился к этому. У меня, видите ли, бывают приступы из-за проклятия, наложенного на род жертвы отца. Что за чушь, Шаше? О, это директор так объяснял. Предлагал сообщать обо всем. И ты поверил? Конечно, милорд, ухмыльнулся я. Как я мог не поверить, если в приступе был виноват сам, настоящий слизеринец? Умилился Вальдемарт. Милорд, я настолько слизеринец, что даже не нуждаюсь в обучении на том факультете. О, амбиции и гордыня. Чудно, чудно. Но в больничное крыло не ходи, перетерпи так. Это приказ. Как прикажете, милорд. Тем более, это полезно по ритуалу. Милорд, наглеть так наглеть. Не подскажете, где недомок моего возраста может заработать денег за лето? Желательно без особого нарушения закона, но это не обязательное условие. Разве у вас в семье нет денег? Вы вроде бы были не самым бедным родом. Проблемы начались, когда вы нас покинули. Потребовались деньги на то, чтобы избежать Азкабана. А разве Люциус не позаботился о своих товарищах? Еще как позаботился. Быть может, не позаботься он о нас, не было бы у нас и проблем. Как я обожаю вашу грызню, растрогался Вальдемарт. Всегда вы перед моим троном кишите, как флобер черви, и жрете друг друга, подобно запертым в банке акромантулам. Работа. Через гоблинов предложи свои услуги гильдии наемников. Все на сегодня. Передавай привет отцу. Как прикажете, милорд, я встал, поклонился и пошел к двери. Ты гораздо хитрее своего отца, Крэп, без всякого намека на теплоту в голосе произнес мне в спину Вальдемарт. И опаснее. Даже не подумай меня предать. Я не Дамблдор, и не терплю предать селей. Я обернулся, подошел обратно к лорду, склонился на одно колено и сказал, «Я готов хоть сейчас принести магический обет до самой смерти не предавать вас, чьей смерти, уточнять я не буду, но метку ты все же не хочешь, я перерос ее, не говоря о том, что без нее я принесу вам больше пользы, тем более, метка – однозначный знак принадлежности к вашей свите и может помешать в случае занятия шпионажем за светлыми». Почему ты называешь Дамблдора светлым с такой иронией? Нет магии светлой или темной. И совсем не обязательно, что если кто-то сражается против темного лорда, то автоматически становится светлым сам. Вальдемарт на это только согласно кивнул. У тебя откуда-то взялись очень древние заблуждения, но они допустимы для чистокровного мага. Я подумаю над тем, что ты мне сказал, и формулировкой обета. А теперь иди. Чуть заскрипела открытая щелчком пальцы в дверь. Второй щелчок, и, подобно змее, лента челмы сама обвила голову Квиррелла. Темный лорд опять скрылся в затылке преподавателя за те, А меня ждала моя комната и выпрошенные у сердобольной Помфри еще в декабре слабые лечебные и болеутоляющие эликсиры. Серьезно готовиться к встрече с Ридблом я начал ощутимо загодя. Касаемо результатов моей оценки встречи с Волдемортом, я оцениваю их скорее положительно, чем отрицательно. Я жив, значит, Томми мной не остался недоволен. Да, я сильно рисковал, но тут нужно иметь в виду, что привлекать дополнительное внимание к школе перед самим делом Волдемарт не захочет. Конечно, Томми принадлежит к когорте людей, которые не помнят добра и не забывают зла, считая, что все окружающие должны им просто по определению, но хоть какой-то маленький плюс у меня будет. Все же, все, кто приползут к нему после возрождения, будут одни из, в отличие от меня, пришедшего до. Что еще можно сказать о темном лорде? Он мне не понравился. Вконец отмороженный, непредсказуемые перепады настроения. Служить такому, постоянно бродить по минному полю. Интересно, если все пойдет по канону, признает ли темный лорд мою правоту, или виноват во всем окажусь я? Оставшееся свободное время до начала каникул я потратил на переписку с гоблинами и гильдией наемников. Прочитав мой ответ на многостраничную анкету, гильдия ответила, что заинтересована в моих услугах. За 30 галеонов, почти вся моя наличность ушла на это. Гоблины взяли на себя текучку по оформлению документов. Все, что требовалось от меня, это появиться в кабаке «Дырявый котел» сразу после окончания учебы, где меня будет ждать провожатый с межконтинентальным порталом. О том, что канон остался невредимым, я узнал в середине месяца экзаменов. Поздно вечером в нашей факультетской спальне, когда, к счастью, все мои одноклассники уже спали, появилось темное пятно. Крэп. Кто? Что? Крэп Шаша. Зло прошипела тень. Да, милорд. Это вы? Найди меня в Алла-А. Не договорив, призрак исчез. Лети, лети, птичка. Искать я тебя не буду. Глава 19. Да здравствуют каникулы. Каникулы начались просто отвратительно. А как еще можно назвать то, что в купе, в котором я надеялся спокойно в одиночестве доехать до вокзала, старшекурсники ввели взбешенного Дракомалфоя и весь теперь уже второй курс Слизерина, бросив на меня выразительный взгляд типа «Переводить гнев мажора на себя – это твоя обязанность». Лидеры факультета удалились по своим важным делам, а Малфой крепко повис у меня на ушах. Поттер, отец, месть Мордридов Гриффиндор, выживший из ума директор, нечестно и прочий словесный понос было просто не остановить. Вообще никак. Я спокойно поддакивал, одновременно размышляя над двумя абсолютно противоположными вещами. Надо бы прояснить ситуацию с долгом Малфоем. А то, честно говоря, заниматься постоянным вправлением мозгов в блондинистую голову мне порядком надоело. И чертова Дэвис, если уж из-за тесноты в купе сидишь у меня на коленках, то не надо так ерзать по мне. Хорошо, что биологически я еще недостаточно взрослый для реакции. И вообще, подумай о том, что с тобой сделает прожигающая нас взглядом Булстроуд. Кстати, вынужден отметить, что Драко в своем негодовании не так уж был и не прав. Со стороны, если не знать, чем именно так отличились Поттер и его команда, ситуация выглядела очень некрасиво. Так, как будто директор, видя, что в соревновании честно побеждает Слизерин, за ни за что накинул баллов своим любимчикам. Ну вот кому понравится такая ситуация. Вкалываешь, вкалываешь, а премию без объяснений получаешь не ты, а твой сосед. Даже хаффлпаффцы, которые в свое время равнодушным пожатием плеч встретили новость о потере факультетом всех баллов, и те скривились в легкой презрительной гримасе. Что уж тогда говорить про слизеринцев. Шансы Поттера найти новых друзей, во всяком случае среди тех, кто уже учился в Хогвартсе в этом году, резко стали нулевыми. Тем временем одновременно произошли два события. Мы прибыли в Лондон, и Малфой, никем не одернутый, взбесился окончательно. А как еще понимать его предложение? Прямо отсюда, с вокзала отследить Поттера и выбить из него правду и мозги. Ты, Винс, участвуешь тоже? Пришлось этот благородный порыв грубо тормозить. Мистер Малфой, я думаю, прежде чем принимать какие-либо скоропалительные решения, вам следует поговорить со своим отцом. И пока Драко хватал ртом воздух, я добавил: «Ах да, мистер Малфой, еще один момент. Дело в том, что запланированные на лето дела принуждают меня временно покинуть страну, поэтому не могли бы вы, если не затруднит, передать привет своему отцу? Нет, не от меня, от одного из его очень старых друзей. Да, так и передайте отцу, что Том Марвелл Реддл просил передать ему и моему отцу привет. А сейчас, «Простите, я спешу».